в общество, еще раз поверившими этому Круксу, только что скандалившемуся со своими спиритуалистическими занятиями. Как писал Энгельс впоследствии, господин Крукс начал исследовать спиритические явления приблизительно с 1871 года и применял при этом целый ряд физических и механических аппаратов, пружинные весы, электрические батареи и так далее. Мы увидим сейчас, взял ли он с собой главный аппарат, скептически-критическую голову, или сохранил ли его до конца в пригодном для работы состоянии. Духи доказывают существование четвертого измерения, как и четвертое измерение свидетельствует о существовании духов. А раз это установлено, то перед наукой открывается совершенно новое необозримое поле деятельности. Вся математика и естествознание прошлого оказываются только преддверием и к математике четвертого и дальнейших измерений, и к механике, физике, химии, физиологии духов, пребывающих в этих высших измерениях. Ведь установил же научным образом господин Крукс, как велика потеря веса столов и другой мебели при переходе ее, мы можем теперь сказать так, в четвертое измерение. И Крукс, и многие другие английские ученые, в том числе электротехник Варли, а вместе с ним и континентальное подкрепление в лице статского советника Аксакова и химика Бутлерова, оказались в свете развенчания их спиритуалистических увлечений весьма неудобным для их престижа положении. И тем более Крукс, определявший научным образом, как велика потеря веса столов и другой мебели при переходе в четвертое измерение. Аналогия между падением веса предметов при переходе их в четвертое измерение и падением веса предметов в вакууме под воздействием излучения была настолько прозрачна, что Круксу и другим членам Королевского общества, по крайней мере в то время, следовало ее иметь в виду. Максвелл, присутствовавший на демонстрации радиометра в Королевском обществе, был очень взволнован. Он описывает это событие в письме Вильяму Томпсону следующим образом. «Трехдюймовая свеча действует на внутренний диск так же быстро, как магнит действует на стрелку компаса. Нет времени для воздушных потоков, а сила гораздо больше веса всего воздуха, оставшегося в сосуде. Очень живое, сильное притяжение куском льда. Все это в лучшем доступном вакууме. Как все это прекрасно согласуется со строками только что вышедшего его трактата. Там было прямо сказано, что сконцентрированный свет электрической лампы, падающий на тонкий металлический диск, деликатно подвешенный в вакууме, возможно, сможет произвести ощутимый механический эффект, доступный для наблюдения. Он высчитал даже, что давление солнечных лучей на перпендикулярно расположенную пластину будет в 10 раз слабее горизонтальной составляющей магнитной силы в Англии. Разумеется, Максвелл был весьма подготовлен к положительному восприятию радиационного объяснения работы радиометра. И поэтому, когда редакция философских трудов прислала ему на рецензирование статью Крукса с таким объяснением действия радиометра, он написал на нее 24 февраля 1874 года положительную рецензию. Он, конечно, вполне согласен с тем, что отталкивание от теплоизлучающего тела обязано своим происхождением излучению. Но что-то все-таки мучит Максвелла, омрачает его радость, не дает полностью почувствовать вкус победы. И это то, что эффект слишком уж велик, слишком уж показателен. Он не похож на то слабенькое давление, которого ожидал Максвелл. Поэтому он пишет в рецензии на статью Крукса, что, хотя он и предсказал в своем трактате возможное отталкивающее действие излучения, эффект, обнаруженный мистером.